Глава 32. Мария Соколова. Давно опробованная схема под кодовым названием «Пластырь», только что безрассудно мною выполненная, кажется, дала сбой. Думай я больше, анализируй и взвешивай, врывалась бы в кабинет без спроса, с размаху распахивая двери и без положенного приветствия заявляя о готовности работать. Вряд ли. Ох, Соколова. Минхо смотрит пристально, внимательно, оценивающе. Молчит. И каждая мышца в моем теле напрягается. Еще чуть-чуть и порвутся от напряжения. Тихо. Ничего страшного ведь не происходит. Пока. Нужно сохранять спокойствие или притвориться, что оно было изначально. Дыши. Просто дыши. А я вообще это делаю? Рядом появляется секретарь Пака. Одна из миллиона. Интересно, он помощников помнит по именам? Девушка кланяется и обращается к генеральному на корейском. Разумеется, блин, недовольно поглядывая на меня. Я же не шелохнусь, будто наступила на мину. К удивлению, в ответ на доклад подчиненной Минхо лишь еле заметно улыбается и, глядя мне в глаза, отвечает девушке на чистом английском. «Не волнуйтесь, у нас с мисс Хоук личная, крайне важная встреча. Вы свободно ступайте». Секретарь кланяется и бесшумно удаляется. Она даже дверь за собой закрывает совершенно беззвучно. «Мэри, я весь внимание», — с неприкрытым любопытством говорит Пак-младший, усаживаясь в кресло. «Мне присесть не предлагает, что настораживает. Но, возможно, он просто мстит за испорченный ужин». «Я была не совсем честна с вами, генеральный директор». Руки сцепляются в замок за спиной. «Как вы заметили, мы знакомы с господином Ли чуть больше, чем несколько дней». «Господином Ли? Мэри, прошу тебя, давай отбросим формальности». В голосе ощущается тонкий шлейф пикантной язвительности. Проглатываю это, закусывая нижнюю губу. Пусть потешается. Ситуация действительно крайне двусмысленная. «Хорошо». Легонько киваю, но не предоставляю собеседнику тот вариант развития событий, на который он рассчитывает. «Мы с Ли Саджином познакомились в Америке. Пару раз пересекались по работе, вдобавок я хотела устроиться в его отдел, но собеседование прошло не особо гладко. Тогда мне хватило глупости, ввиду бурного нрава, сначала встретиться не с ним, а с руководителем Саджина. Ли не понравилось, что я прыгаю выше головы, ведь все выглядело так, словно я пытаюсь его подсидеть». «Неужели?» Не без заинтересованности уточняет Пак, нависая над столом, переплетая пальцы выставленных на локти рук. «Хороший знак. Он попался? Надеюсь». «Да». Продолжаю гнуть выбранную линию, не забывая периодически качать головой, мол, бывает же такое. Вот что придумал Саджин на ровном месте. «С тех пор мы не слишком ладим, он мне не доверяет». И вчера случилось именно то, чего Ли по-настоящему боялся. Я снова за его спиной беседовала с генеральным директором компании, хотя Ли такой чести еще не представилась. Конечно, он психанул, устроив нелепую сцену. Вы же знаете, многим мужчинам тяжело стерпеть подобное, и хоть Саджин кажется уравновешенным и спокойным человеком, иногда он вспыльчив. «Достаточно вспыльчив, да». В такт моим словам кивает Минхо, значит, погружается в ситуацию. Нужно дожать. Поэтому я решила, раз уж он меня подозревает во всех смертных грехах и ненавидит, то зачем терять прекрасную возможность в виде вашего предложения? Пожимаю плечами, легонько хлопая в ладоши. Да и с такой манией преследования разве я смогу долго на него работать? Наверняка он найдет способ избавиться от меня при малейшей возможности. Пак усмехается и поощрительно вытягивает руку, указывая на кресло напротив стола. Благодарно киваю, улыбаюсь и присаживаюсь. «Звучит вполне логично». Коротко подводит итог генеральный и проводит пятернёй по идеально уложенным волосам. «И теперь ты хочешь избавиться от соперника, опередив его, да?» Наши взгляды встречаются, и мое внутреннее ликование достигает пика. Получается. «Именно. Не хочу терять место в вашей компании. Я ради Пак Индастриал переехала в Корею, и не стану менять возможность на ненужную никому скромность». Любопытно. Минхо достает желтый конверт из верхнего ящика и поднимается с кресла. Широкими шагами огибает стол, останавливаясь за моей спиной. «Спрошу напоследок. То есть вас с господином Ли ничего не связывает?» На деревянную столешницу прилетает конверт, грубо припечатываясь мужской ладонью. От неожиданного хлопка, весьма громкого, потому пугающего, вздрагиваю и отвечаю скорее, чем выбитый из зоны комфорта мозг успевает проанализировать происходящее и хотя бы на секунду задуматься, что здесь за конверт. «Больше ничего». «Тогда будь любезна, открой». Одно грациозное движение длинных мужских пальцев, и вот желтая загадка скользит по отполированной поверхности прямо мне в руки. От дыхания пака, падающего на мои волосы возле уха, немного коробит, но я стараюсь фокусироваться на просьбе. Вскрываю конверт. Рука несмело ныряет внутрь, хватаясь за что-то твердое. Вынимаю стопку фотографий и от изображений теряюсь. Глаза широко распахиваются. Сердце падает в пятки, а пальцы дрожат. Нервными и топорными движениями перебираю фотоснимки по очереди, наблюдая развитие понятного сценария. На фото мы с Саджином подъезжаем к отелю на авто. Провожая меня, он заходит внутрь и выходит один, в той же одежде, но уже утром. Обезоруживающая счастливая улыбка, запечатленная на глянцевой плотной бумаге, острым лезвием врезается в солнечное сплетение. «Прости меня», — облажалась. «Как все быстро меняется», — с усмешкой на губах начинает директор. «Накануне я был заинтересован в том, чтобы ты на меня работала, а сегодня тебе надо изрядно потрудиться, чтобы получить желаемое». После фразы генерального мое тело словно покрывается колючим инеем. Холодок прокатывается вдоль позвоночника вниз и обратно, вынуждая кожу съежиться от проступивших мурашек. Не оборачиваюсь, вообще не шевелюсь и, похоже, не дышу. Что он потребует? Каких доказательств верности? На что я готова ради столь мизерной, но все же возможности помочь Саджину? Меня прошибает холодный пот. Ни одна из мыслей, крутящихся в голове, не радует. «Ступай. Повторим диалог завтра, однако будь убедительнее». Губы мужчины на секунду растягивает победоносная усмешка, бесследно исчезающая, когда он возвращается к созерцанию городского пейзажа из окна. «Я сказал, ступай». Тембр Минхо не пропитан лукавым кокетством. Он скрипит сталью. Кот наигрался с мышкой. Представление окончено. Не решаюсь спорить, понимая бестолку. Поднимаюсь и послушно ухожу, понуро уставившись в пол. Чувствую, как груз кратной сотворенной глупости опускается на плечи неподъемной ношей. Как все исправить? И рассказать о случившемся моему герою? И что вообще делать дальше? Стоит ногам пересечь порог приемной, руку обжигает яростное прикосновение родных пальцев. Саджин? Что он здесь делает? Руководитель проекта тащит меня в лифт, не позволяя вставить ни слова, и хочется шикнуть на него, заявив, что на работе так обращаться с сотрудниками нельзя. Однако сейчас это наша меньшая проблема. В итоге парень без церемоний вталкивает меня в кабинет, где я тотчас встречаюсь взглядом с озадаченной Джуйон. Зато Саджин ее не замечает, слишком взбудоражен и, продолжая полыхать гневом, разворачивает меня к себе, обрушивая такой поток негодования, что я дар речи теряю, чувствуя себя школьницей в учительской. Информация из его уст льется настолько личная, что решаюсь предпринять попытку образумить собеседника. Тихо окликаю его по имени, но, увы, не помогает. В груди начинает растекаться коктейль из тревоги вкупе с липким ликером неловкости, придающий голосу громкости во второй попытке дозваться оратора. Но ничего не срабатывает. Когда мой ревнивец переходит все возможные границы допустимых для посторонних ушей фактов, я вырываю руку из цепких пальцев, указывая на предмет своего возмущения, довольную представлением Джуйон. Наконец, увидев секретаря, Саджин цепенеет, чем девушка немедля пользуется, пытаясь незаметно ретироваться изогнутой горгульей. «И что теперь делать?» Практически шиплю я, упираясь взглядом в своего героя. Мне даже удается включить его перезагрузку, однако процессор зависает, пока я пытаюсь убедить госпожу Чхве в том, что мы не пара. Услышав официальное заявление, Ким выстреливает в меня рассерженным взглядом, переспрашивая возмущенно: «Нет?» От такого поворота хочется ударить себя по лбу ладонью с силой, способной выбить дурь не только из моей головы, но и Саджина. «Нет?» Теперь уже протяжно спрашиваю я, как бы ненавязчиво кивая в сторону секретаря. «Пойми же ты меня, дурень!» Спустя несколько мгновений чудо свершается. Саджин начинает пояснять Джуён, что она вовсе не о том подумала. Собираюсь уже было выдохнуть с облегчением, пусть и мимолетным, но разъяснительную речь Кима прерывает звон стационарного телефона. Вмиг становится дурно. Минхо звонит. Хочет вызвать руководителя Ли. Все настолько плохо. Госпожа Чхве семенит к столу, поднимает трубку и... От слов, произнесенных на корейском, легче не становится. Да и, судя по выражению лица девушки, из динамика явно не доносится ничего хорошего. Напряженно сжимаю пальцы, пока ногти не начинают впиваться в мягкие ткани. «Это был Чон Хану?» — спрашивает Ким на английском, и мои глаза распахиваются пуще прежнего. «Звонил секретарь Минхо». «И что он хотел?» — невозмутимо продолжает Саджин, пока я пытаюсь не рухнуть на пол от сильнейшего головокружения. «Вас срочно вызывает председатель Пак», — угрюмо отвечает Джуён. «Председатель Пак?» — в недоумении повторяю я. «А он-то чего? Точно не разбираться вместо сына будет. Может, возник какой-то рабочий вопрос?» Ким, понимающе кивает, а Чхве направляется к двери. Саджин смотрит на меня и тихо говорит. «Прости, поговорим позже. Я должен идти». «Знаю, у парня нет выбора». Но мне так тревожно, что я просто не могу его отпустить. Молча хватаю за руку, вынуждая остановиться в дверном проходе. Джуён, не успевшая ускользнуть, нелепо застывает рядом, но времени на рокировку нет. Привстаю на цыпочки и тяну спасителя на себя, заставляя наклониться. «Минхо предложил мне следить за тобой. Будь осторожен, пожалуйста». Шепчу на ухо и отстраняюсь, заглядывая в родные глаза. «Будь у нас несколько минут, обязательно бы рассказала о всех глупостях, что успела натворить. Но сейчас парню лучше сосредоточиться на встрече с председателем». «Жди меня здесь». На прощание командует Саджин и, получив согласие, удаляется. Следом кабинет покидает и Джуён, оставляя меня наедине с взбаламученными мыслями. Шумно выдыхаю, распахиваю пальто, нервными движениями сбрасываю одежду с плеч и отправляю на ближайший стул. Невыносимо душно. Дышать трудно, будто на моей шее покоится рука Пака, не позволяющая кислороду насыщать кровь. План. Надо разработать план. Нужна стратегия. Собрать вещи и уволиться, как изначально предлагал Ким. Продолжить работать, как ни в чем не бывало, и попытаться вычислить следующего шпиона. Но позволит ли мне это сделать генеральный? Не обреку ли я своим героизмом Саджина на большие трудности? Какая же я идиотка! Чем я только думала? Отвага и слабоумие, что, мои спутники по жизни? Страдальчески причитаю, обессиленно падая на стул, зарываясь пальцами в волнистые волосы. В будущем стану внимательно слушать, что мне говорит спаситель. Самодеятельность ни к чему хорошему не приводит. В кармане неприятно звякает мобильный, но сейчас не до него. Хотя нет, стоп. А вдруг прилетело сообщение от Саджина? Достаю телефон. Локальная рассылка. Разумеется, текст не на английском, но помню из уймы документов, подписанных перед устройством на работу, что подобные оповещения бывают только в двух случаях — чрезвычайное происшествие или общий сбор. Выхожу из кабинета и сразу же замечаю затылок Джуён. Все ясно. Девушка сидит за столом и читает сообщение. «Эй, что это?» Негромко интересуюсь, кивая на гаджет в ее руках. «Срочный сбор в кабинете программистов». «Что-то случилось?» «В сообщениях такое не пишут, но явка обязательно». Важно и взволнованно отвечает Чхве, вытягивая шею, как любопытный сурикат. «А можешь пойти разузнать?» Складываю руки перед грудью в молитвенном жесте, глядя на девушку, как на единственную свободную шлюпку Титаника. «Ах, вообще-то это теперь не моя работа». Поправляя брендовые очки, сообщает Джуён, и мне хочется взвыть. «Но ради руководителя Ли я готова на все. По-боевому завершает девушка, подскакивая с места. Мне остается провожать ее ошарашенным взглядом, растерянно хлопая ресницами. Правда, эмоции быстро сменяются, когда по ту сторону стеклянной перегородки я вижу приближающегося к кабинету программистов Мин-Хо. Что генеральный директор забыл на 6-м этаже? Почему он проводит собрание лично? Дело явно не во мне. Стряслось нечто масштабное. Сердце нетерпеливо ускоряет ход. Каждый удар предупреждает об опасности, подпитываемой словом «крот». Неужто они нашли вмешательство в систему? Поэтому Саджина вызвал председателя, а Пак-младший собирает программеров? От осознания этого зажимаю рот ладонями, боясь закричать. Стеклянные глаза сверлят вход, практически не моргая. «Джуйон, пожалуйста, возвращайся!» Спустя бесконечно долгие несколько минут Чхве появляется в приемной, прижимается спиной к прозрачной двери и запыхавшимся шепотом оповещает. «Хакерская атака на сервер! Подключают программистов, чтобы отбиться, иначе данные по разработкам окажутся под угрозой слива, а это неописуемый ущерб имиджу компании!» «Чего? Атака?» Делаю пару рассеянных шагов по направлению к девушке, а после замираю, позволяя рукам рухнуть вдоль тела. Если подключаться все, следы крота обязательно найдут, а потом и выйти на Саджина труда не составит. В корпорации трудятся отличные специалисты, поэтому нужно срочно уничтожить любые крупицы присутствия постороннего в системе. «Мне кажется, тебе надо к ним присоединиться. Генеральный зол как демон, никогда его таким не видела», — верещит секретарь, но состояние Мин-Хо меня вообще не волнует. «Подожди, пожалуйста». Влетаю в кабинет руководителя с красным поездом, истерично набираю его номер и подношу телефон к уху. Слышатся гудки, но эхом раздается. Рингтон телефона, забытого Кимом, на столе. Как плохо, просто ужасно. До Саджина не дозвонится. Он на встрече с председателем и даже не подозревает, что Пак Мин-Хо находится в соседнем кабинете и начинает рыть ему могилу.